Окошки были опущены, вероятно, потому что не поднимались. И оттого-то грел он себе концы ушей, не закрытые пуклями, то правым, то левым рукавом шубы. Пуклями, буклями, локонами. Василий частенько озирался, стараясь по приметам домов не сбиться с пути. «Что ты так посматриваешь по сторонам?» — спросила цыганка. «Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказала тебе, ко дворцу!» «Не бойся! Я, Петров город, знаю, как ты свои яссы! Былому русскому матросу, да еще матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона! Нырну и вынырну здесь, где хочу! Пожалуй, я перечту тебе все дома! Вот эти калаты, как сундук с высокой крышкою! Остермановы! Ныне дом сената. Неподалечку выходит на луг деревянный домик со столбиками. Это подворье новгородского архиерея Прокоповича. Направо церковь каменная, огороженная деревянным забором. Исаакия Далмацкого. Исаакиевский собор. Странно, как не приду в Питер, все она строится. Диковинные были на ней часы с курантами. 35 тысяч стоили. Как час, так и заиграют свои штуки. Года за 4, говорят, разгневался батюшку Илья Пророк, что музыка над церковью, да и разбил громом часы. Вот идем мы теперь мимо Адмиралтейской крепостцы. Небось, не перемахнешь через валики. Даром, что водица в канавах заморожена. Смотри-ка, купол над башней горит, будто славушка Петра Алексеевича. Тот-то был великий государь, хоть и больно бивал из своих рук. Зато при нем все шло как по маслу, и житье было привольное, веселое, лишь своего дела не запускай. По этой луговой линии выступали здесь чинно из болот мазанки. Да в мазанках слышны были с утра до ночи песни. А теперь, как очистил их пожар, встали наперекор ему высокие палаты. Эки гордые, так и прут небо. Мало высокой кровли, давай и на кровлю надеть шляпу или будку чванливую. Зато не гугу. Молчат, как домовища, и скучные, как остроги. Цыганка плохо слушала рассказы своего товарища и с нетерпением высматривала вперед, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними так тихо, что скрал шум своих шагов, закричал: «Стойте! Слово и дело!» «Батюшка, голубчик!» — завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету. «Отпусти! Мы идем по делу Артемия Петровича Волынского!» При этом имени незнакомец осмотрелся. Видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и примолвил: «Ступайте! Хорошо, что на доброго человека напали, а то б нелегко распутались!» И в самом деле эта встреча могла бы повести цыган к заплечному мастеру, палачу. Молча шли они далее, но скоро показался трехъярусный дом с корабликом на каждых воротах по сторонам, а за ним зимний дворец. При виде этих палат язык старика вновь развязался. «Видишь ли, — сказал он, — этот дом с корабликами по бокам?» «Вижу, ну, это дом Апраксина. А за ним палаты. Вон, что солнышко играет в окнах незамороженных». «Не дворец ли уж?» «Да, славное житье в нем. А пуще всего, что там больно тепло. Чай матушка-государыня ходит теперь спустя рукава, или поваливается на пуховиках. Ух, брэкай морозина!» так и хватает за сердце. Цыган, говоря это, проворно плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами.